Из прошлого и о прошлом. Рано или поздно все разрушится, все исчезнет. Да, но лучше, чтобы поздно, чем рано. Когда-то человек жил только в настоящем. Но в большом настоящем, помня, кто у него родители и откуда. Открытие истории произошло несколько тысяч лет назад. Открытие в обе стороны. О прошлом легенды, для будущего курганы. Курганы — лучшая память. Носитель истории — земля. Ведь нужно столько же работать, чтобы разнести курган, сколько чтобы его насыпать, бульдозеров-то не было. Человеку тесно жить только в настоящем. Нравственная жизнь требует памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее, расширение туда и сюда. И детям тоже нужно знать, что о своем детстве они будут вспоминать, а внуки будут приставать. Расскажи, дедушка, как ты был маленьким. Такие рассказы дети очень любят. Дети вообще хранители традиций. Когда Владимир Мономах закладывает Успенский собор в Киеве, 1073 год, в Смоленске, 1101 год, в Суздале, 1101 год, во Владимире, 1108, в Чернигове, вскоре после 1113, он закрепляет центр и границы государства Руси. Он борется с пустотой огромной русской земли. Одинаковые по посвящению Успению и по внутренним соотношениям храмы в середине Кремлей в разных концах Руси необходимы для преодоления пространства, для закрепления единства Руси. Мы очень часто находимся во власти исторических предрассудков. Одним из таких предрассудков является убежденность в том, что древняя допетровская Русь была страной со сплошной малой грамотностью. Тысячи и тысячи рукописных книг хранятся в наших библиотеках и архивах. Сотни берестяных грамот найдены в Новгороде. Грамот, принадлежащих ремесленникам, крестьянам, мужчинам и женщинам, простым людям и людям высокого социального положения. Печатные книги показывают высокий уровень типографского искусства. Рукописи цветут изумительными заставками, концовками, инициалами и миниатюрами. Печатные шрифты и рукописные буквы поразительны по красоте. Все новые и новые центры книжной культуры обнаруживаются в монастырях Древней Руси среди лесов и болот, на островах даже вдали от городов и сел. В рукописном наследии Древней Руси мы все больше и больше открываем новых оригинальных произведений и переводных. Уже давно ясно, что болгарское и сербское рукописное наследие шире представлено в русских рукописях, чем у себя на родине. Высокое искусство слова окружено открытиями в области древнерусской музыкальной культуры. Всеобщее признание во всем мире получили древнерусские фрески, иконы, русское прикладное искусство. Древнерусское зодчество оказалось целым огромным миром, изумительно разнообразным, будто принадлежащим разным странам и народам с различной эстетической культурой. Мы получили из рукописей представление о древнерусской медицине, о русской историографии и философии, о поразительном разнообразии литературных жанров, об искусстве иллюстрирования, искусстве чтения, о различных системах правописания и пунктуации. А мы все твердим и твердим: Русь безграмотная, Русь лапотная, безмолвная. Почему так? Я догадываюсь. Может быть, потому, что в XIX веке носителями древнерусской культуры оставались по преимуществу крестьяне, а историки судили о Древней Руси главным образом по ним, по крестьянам, их давно уже скрутило крепостное право. Все больше обнищания, отсутствие времени на чтение, непосильная работа, нищета. В любом историческом сочинении мы привыкли читать об усилении эксплуатации, классового гнета, обнищания народных масс. Ведь это правда. Но почему же тогда мы не делаем и другого вывода, что культура народа в этих условиях нарастающего гнета должна была падать? Судить по безграмотности крестьянства XIX века о его неграмотности еще больше в веках XI-XVI нельзя. Нельзя думать, что письменная культура населения непрерывно возрастала. Нет, она и падала. И именно крепостное право принесло с собой ту неграмотность, как лапотность народа XIX века, которая даже историкам показалась исконной и типичной для Древней Руси. Одна фраза о стоглаве, о неграмотности новгородских попов, служила и продолжает служить этому убеждению в неграмотности всего населения. Но ведь стоглавый собор, призванный установить единый порядок церковных правил для всей Руси, имел в виду только новгородские обычаи избирать уличанских попов всей улицы, в результате чего в попы подали лица, не имевшие точного представления о церковной службе. Одним словом, обильнейший материал превосходных рукописных и печатных книг, хранящихся или героически собираемых нашими энтузиастами-патриотами на севере, на Урале, в Сибири и других местах, требует от нас признания высокой письменной культуры первых семи веков русской жизни. Грамотность народа помогает нам понять высокую культуру слова в русском фольклоре, высокие эстетические достоинства народного зодчества, изделий народных ремесел, высокие моральные качества русского крестьянства там, где его не коснулось крепостное право, как, например, на русском севере. В истории русской культуры были периоды трагических катаклизмов, когда кажется, что все начинается сначала. Так было с принятием христианства. Казалось, что языческая культура кончилась. Кончился фольклорный период русского словесного искусства. Вот прошли столетия, и сейчас мы знаем, культура слова не исчезла, она просто перешла в другие формы. Не исчез фольклор, не исчезли и фольклорные достижения в новых формах, формах письменного слова. Периодом перемен была эпоха царствования Грозного. Неполезная литература, литература билетристического характера, была будто бы обрублена. Но прошло полвека, и в начале 17 века мы видим, что опыт остался. Он стал даже выше, несмотря на молчание второй половины 16 века. Почти что апокалипсическим катаклизмом в истории русской культуры была эпоха петровских реформ. Все началось сначала. Но сейчас специалистам по многовековой русской литературе ясно, перерыва не было. Линии развития пережили кризис, но возродились и продолжали развиваться на новом уровне, на уровне усвоения западноевропейского опыта. Каждый из этих катаклизмов, когда, казалось, все должно начаться с самого начала, своеобразен по своему характеру. Перерывы были с задержками. Перерывы были перед новым скачком вперед. А задержки шли изнутри, и задержки вызывались внешними событиями. Все по-разному. К таким внешне обусловленным перерывам принадлежит и середина XIII века, время монголо-татарского завоевания. Что, собственно, произошло в это время? Евразийцы были склонны преуменьшать значение восточного нашествия, другие, напротив, преувеличивали. Однако ни те, ни другие не пытались охарактеризовать события в их существе. Это, безусловно, важнее, чем все попытки оценить перерывы количественно. Скрынников в своей книге о Грозном приводит хорошую цитату из Энгельса, объясняющую настроение Грозного, его страх смерти. Скрынников пишет, что эпоху террора нельзя отождествлять с господством людей, внушающих ужас. Напротив того, вот здесь начинается цитата из Энгельса, это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезной жестокости, совершенной для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Письмо Энгельса к Карлу Марксу от 4 сентября 1870 года. Самозванство — это не только факт активности отдельных личностей, но и характерная черта общества. Проявление личностного начала для Древней Руси все были сродни самозванчеству. Появление самозванцев — это состояние общества. Это больное проявление индивидуализма. Его можно найти в разных явлениях культуры XVII века. Марина Мнишек была настолько маленького роста, что для нее в Успенском соборе были сделаны скамеечки, чтобы ей прикладываться к иконам. Это делает вероятным, что и Дмитрий Самозванец был невысокий. Не отсюда ли его наполеонизм? По мнению Петровского, пирамиды строились потому, что власть фараонов была слаба. Все части Египта выстраивались цепочкой вдоль Нила, и выпадение хоть бы одного звена развалило бы всю государственную власть. Было необходимо обожествить власть фараонов. старине должно быть бережливое уважение, а не культ. Мы должны жить со старым, а не молиться на старый. На коленях жить невозможно. Больно и неудобно. Пушкин удивительно написал о Петре. Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра и временными его указами. Первые — суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — нередко жестоки, своенравны, кажутся писанными кнутом. Рассматривая мнение нашего общества о петровских реформах, Ключевский писал: «Любуюсь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу». Ключевский назвал последнее явление встречной работой прошлого.